В последние дни он выглядит неважно. Неужели ему не полегчает, если вы подбодрите его? Я сказал это ради Ли Хюнсунга. Невинная Ю Сангах кивнула. Это про такое говорят, танцевать как хвалить, это похоже. Я поняла, пойду попробую. В отличие от Ю Сангах, Джун Хиван выглядела немного более запутанной. Докчасси, да, спонсор Докчасси случаем не одноглазый рассказчик судеб. Так, ты вообще о чем, а ты не знаешь? Ну, было нечто подобное. На мгновение я подумал, что возможно Джун Хиван была автором путей выживания. К примеру, Гунье был одноглазым Майтрией, смысл не в этом. У меня есть особый навык, он позволяет хорошо понимать людей. Я без понятия, могу ли узнать больше, поэтому не буду спрашивать. Спасибо, но ты когда-нибудь использовал его на меня? Еще немного, и я показал бы эмоции. Хорошо, что у Джун Хиван не было детектора лжи. Я посмотрел на Ли Гильюнга и сказал, я использую его только на мужчинах. Боже, это не было ложью. Я не читал сердце Джун Хиван так далеко. Однако, я все-таки прошу вас сделать это. Вначале, Джун Хиван Си, потом Ю Сангах и последний, Гильюнг. Пожалуйста, поговорите с ним по очереди. Господи, я верю в Ли Хюнсунга. Нечто подобное, так, пожалуйста, не до такой степени далеко. Вздох, я действительно сдохну. Тем не менее, это нужно было сделать. Для успеха плана требуется эволюция атрибутов Ли Хюнсунга. Я бы провел это раньше, зная о планах Ю Джон Хюка, но если мы постараемся, то достигнем результата уже сегодня. Впрочем, мы уже, кажется, преуспели. Хюнсунг Си действительно надежен, словно сосна. Ха-ха, спасибо, Хиван Си. Моя любимая песня «Зеленая сосна». Персонаж Ли Хюнсунг чувствует гордость. Я не спрашивала. Персонаж Ли Хюнсунг чувствует себя печальным. Я не думаю, что видела более праведного человека, чем Хюнсунг Си. Ах, это не так, однако все же спасибо, Ю Сангах Си. Персонаж Ли Хюнсунг начинает волноваться о справедливости. У Хюнсунг Хёна отличные мускулы. Всем вам спасибо. У персонажа Ли Хюнсунга повысилась самооценка. Хорошо, что Ли Хюнсунг был простым человеком, и подобные пустые похвалы реально работали. После повторения подобного несколько раз, системные сообщения стали меняться. Персонаж Ли Хюнсунг ждет возможности для эволюции своего атрибута. Хорошо, все прошло гладко. Ю Сангах спросила обеспокоенным тоном. Кажется, Хюнсунг Си немного обременен. Ю Сангах была крайне милой. Даже в такой ситуации она была обеспокоена чужим состоянием. Я так не мог. Наверное, немного. Но это необходимо. В мире есть люди, которые становятся сильнее, чувствуя, как несут на себе бремя. А, не волнуйся. И да, Гильюнг, ты сделал то, что я попросил. Дэхён, Ли Гильюнг отчитался после Ю Сангах. На его голове сидели несколько тараканов, которые были словно антенны. Нуна сидит на первом подземном этаже. Спасибо тебе, Ли Хюнсунг хорош, но теперь время украсть чужую силу. Я поднялся по лестнице один. Люди Альянса Землевладельца приветствовали меня, стоило мне оказаться наверху. Ха-ха, кто это? Неужели это наш незаконный арендатор? Ты пришел сюда, когда преуспел. Неужели ты правда вчера вышел без комнаты? Ю Джан Хьюк помог тебе с этим? Я игнорировал их, продолжая идти. Члены Альянса Землевладельцев продолжали трепаться, будто думали, что я испугался. Нетрудно ли жить с Ю Джон Хьюком? Вступай в наш альянс. Пилдус Си сказал, что позволит тебе. Мне не волновали их слова, ибо я был занят подсчетом зеленых зон на каждом этаже. Одна, вторая, третья для успеха плана. Я не мог пропустить ни одну. Разумеется, если ты отдашь нам своих женщин. Осталось лишь 11 зеленых зон. После вчерашнего сценария их порядочно сократилось. Момент исполнения плана был близок. Хей, ты что, меня игнорируешь? Я слушаю. Передайте ему, что я подумаю. Члены Альянса посмотрели друг на друга и, посмеиваясь, ушли. Сейчас они могут посмеяться. Я поднимался по эскалатору, но внезапно лезвие оказалось около моей шеи. Я толком и не ощутил, как ко мне приблизились. На начальных сценариях был только один навык, который мог так скрывать движение. Призрачная походка. Я разочарована, а Джосси, Ли Джио, гордая девушка с выдающимися боевыми навыками. Ее не без причин выбрал герцог лояльности и войны. А Джосси, разве ты не знаешь, что сделают с женщинами в случае вашего договора? Я знаю. Правда знаешь? Разве ты вчера не был на грани жизни и смерти? Я пожал плечами. Убери меч. Давай поговорим. Поговорим? Да ты специально попытался меня найти. Да, Ли Джио убрала меч. Я последовал за ней. Ли Джио шла от эскалатора на первый подземный этаж до билетного турникета у входа. На это у нас ушло некоторое время. О чем ты хотел поговорить? Почему ты здесь стоишь? Мастер сказал мне защищать это место. Защищать? Поэтому я не могу позволить тебе пройти. Ли Джио прислонилась к турникетам и свела руки за шеей. Я посмотрел на проход, расположенный за ними. Там были выходы, ведущие на землю. В этот момент у меня было весьма зловещее чувство. Юджан Хьюк, неужто ты не пробовал этот маршрут? Юджан Хьюк хочет защитить это место, и все ради одного. Пока сценарий продолжается, он тайно попытается атаковать скрытое подземелье Чунгмура. Скрытая атака подземелья. Звучит неплохо. В целом будет неплохо, даже если главный герой станет сильнее. Но проблема заключалась в том, что воспользоваться им Юджан Хьюк не мог до конца своей третьей регрессии. Поэтому мне следует закончить как можно быстрее. Мне нужна твоя помощь. Помощь? Сегодня я разрушу группу Гона Пилду. Ты серьезно? Ли Джио смотрела на меня, будто хотела проглядеть насквозь. Ваше понимание персонажа Ли Джио улучшилось. А Джосси недостаточно силен. Ты не сможешь избавиться от них. Даже если ты мне поможешь. Ли Джио вздрогнула, ведь ее гордость была задета. Это было вполне естественно. Ли Джио уже бросала вызов Гону Пилду в первый же день присутствия на станции, после чего сбежала. Если бы не Юджан Хьюк, она умерла бы. У меня есть способ. Я могу это провернуть, если ты поможешь мне. Мастер сказал мне остаться здесь. Если ты мне не поможешь, большинство людей умрет. Люди все равно умрут. Так сказал Юджан Хьюк. Взгляд Ли Джио вздрогнул. Мальчик, с которым ты разговаривала вчера, мертв. Ты понимаешь? Я знаю. Возможно, он мог выжить. И сегодня поспешить вновь рассказать о Юджан Хьюке. Это Юджан Хьюк убил его, а мог спасти. Разговор был не из легких. Я заметил, что не сильно отличаются от Юджан Хьюка. Метро, станция Гунхэ. Я бросил людей, которых мог спасти, спасая свою шкуру. Но лицемеры всегда могли правдоподобно говорить. Я видел то, как ты проходила сценарий, когда была мертва. Небольшие плечи Ли Джио затряслись. Это то, в котором ты убила своего друга ради выживания. Хватит. Я знаю, что ты не хотела этого делать. Персонаж Ли Джио ощутимо встревожена. Что ты знаешь? Я знаю то, что знаю. И разумеется, не знаю этого. Просто говорю сам с собой. Но поскольку я все-таки говорю, я хотел сказать именно это. Если ты отступишь сегодня, будешь жалеть об этом всю оставшуюся жизнь. Определенно. Персонаж Ли Джио впала в глубокую агонию. Я не знал саму Ли Джио, но прекрасно знал ее персонажа. Эта девушка была лояльным подчиненным Юджан Хьюка. Но это будущее, а не нынешнее время. Она восхищалась силой Юджан Хьюка, но порядочно от него отличалась. Через несколько минут она открыла рот. Если я помогу, люди выживут, не все, но некоторые. Что мне делать? Я начну в 7 часов вечера. Я рассказал ей план. Для его реализации, Ли Джио должна была сделать то, что я сказал. Девушка неверяще на меня уставилась, тупо открыв рот. Ты вообще здоров? Ты правда собираешься это сделать? Да. Честно говоря, я не думаю, что это сработает. Скажу сразу, я не думаю, что это поможет. Это твой выбор. Хоть она и сказала это, но Ли Джио точно так поступит. Она была человеком, которого выбрал герцог лояльности и войны. Созвездие скрытный интриган оценил вашу наглость. Получено 100 монет. Вы нравитесь спонсору Ли Джио. Получено 100 монет. Теперь все приготовления завершены. Глава 8. Экстренная оборона. 2. Наконец наступило обещанное время. Я собрался со своей группой на третьей платформе. Каждый из них проверял свое оружие. Похоже, Ли Хюн Сунг справился со своим заданием. Я сделал, как Дак Час Си попросил. Поскольку оружие, которое мы когда-то делали, было уже изрядно изношенным, я попросил Ли Хюн Сунга сделать новое оружие. Оно было сделано из частей тварей 8 класса, которых мы убили прошлой ночью. Мечи и копья были сделаны путем работы с рогами граллов. Конечно, оно выходило недостаточно длинным, но как временная мера подходили идеально. Джун Хиван улыбнулась, явно удовлетворенная. Разве оно не легче и долговечнее? Ах, Дак Час Си, Хюн Сунг Си. Большое спасибо. Ю Сангах поклонилась. Рог Гралла не мог быть материалом для дробящего оружия, поэтому Ли Гильюнг обновок не получил. Парень молча смотрел на землю. Сумасшедший ребенок. Я погладил его по голове и сказал: это будет нелегко. Ситуация может быть в разы опаснее, чем вчера. Вы готовы? Члены группы кивнули. Тогда мы начнем.